И только вера, что могу служить Отечеству, позволяет мне все это переносить и просить вас, граждане, разорвите мои цепи. Сколько подобных молений они получали, тщетных молений, и сколько невинных тотчас отправилось в те дни на эшафот после подобных писем. Но со мной свершилось чудо. Всего через 2 недели вместо путешествия на гильотину я гулял на свободе. Так я проверил мои отношения с судьбой. Выйдя из тюрьмы, я узнал, что мой обвинитель Соличетти находится в бегах через друзей-корсиканцев. Мы все всегда знаем друг о друге. Я выяснил, где он скрывается. Он спрятался у любовницы. Трусливо переждал время казни, и я написал ему: «Я мог бы отомстить тебе, но не трусь, этого я не сделаю, никому не скажу о тебе ни слова, ибо никогда не забуду твои благодеяния, мой вчерашний товарищ». Еще бы, ведь это он помог мне встретиться с историей. Смел ли я забыть это? Новые власти предложили мне отправиться в Вандею. Героя Тулона хотели заставить усмирять бунтовавших крестьян. Я предпочел отставку и поселился в Париже. Устроился работать в топографическом отделении военного министерства, составлял инструкции для нашей итальянской армии, бесславно топтавшейся в Пьемонте. Получал гроши. Да и выдавали их не всегда аккуратно. Так что обедал по знакомым, вечно голодный, задолжал всем — прачке, ресторатору, бакалейщику, виноторговцу. До сих пор помню этот ужас, когда раздавался стук в дверь. Кредиторы! Чаще других приходила прачка, чудовище необъятных размеров с громоподобным голосом. Она свирепо требовала заработанное. Самое тощее существо в Париже, самого странного вида — это был я. Представьте себе, собачьи уши — так называлась моя старенькая треуголка с опущенными полями. Жидкие волосы до плеч, потертый генеральский мундир — и вечно мрачный взгляд. Моя работа в министерстве заключалась в бумажной писанине, инструкциях для нашей дурно экипированной армии в Италии, с трудом сдерживавшей натиск австрийцев. Но по ночам с этой жалкой армией я одерживал победу за победой на карте, при свете огарка свечи, который я должен был к тому же экономить. В своей нищей комнатушке, забывая о голоде, я громил хваленые австрийские войска, оккупировавшие мою Италию, родину предков. Я грезил об этих победах непрерывно. И я решил действовать. Добился аудиенции у Барраса, один из главных организаторов термидорианского переворота, член директории правительство республики после гибели Робеспьера. Ему рекомендовал меня генерал Лютиль, участвовавший в штурме Тулона. До революции виконт Баррас был королевским офицером. Этот высокий красавец соединял всю испорченность старого режима с кровавым цинизмом людей революции. Его жизнь была похожа на роман, кровавый и похотливый, и с самыми гнусными иллюстрациями. Он был способен на переворот, на убийство, мог ограбить монастырь и завоевать колонию на краю света. Теперь он был этакий всемогущий революционный принц, окруженный любовницами, льстецами и ворами-финансистами. Как я ждал этой встречи! Когда я вошел, Баррас уставился на меня с величайшим недоумением. Ему было трудно поверить, что перед ним герой Тулона. Так я выглядел. Я был. Император усмехнулся и посмотрел на меня. Даже худее вас, Ласкас. Однако вы слишком молоды, генерал, — сказал мне Баррас. Я не смог отказать себе в ответе. На полях сражений гражданин взрослеют быстро, а я не так давно с поля боя. Барас из вежливости спросил меня о Тулоне, я с наивным жаром тотчас стал рассказывать и натолкнулся на его отсутствующий взгляд с открытой скукой, блуждавшей по моему изношенному мундиру. В это время в кабинет заглянула красивая дама. Я подумал, что хорошо знаю красивую даму. Жозефина была тогда любовницей Барраса. Император строго посмотрел на меня и продолжил. После чего Баррас заторопился и попросил меня изложить мое дело. Я начал пересказывать восхитительные проекты побед в Италии, выношенные на моем чердаке. «Нам надо перестать обороняться», — горячился я. «Самим напасть на войска австрийцев в Италии, на штыках понести в Европу нашу свободу». Барас совсем заскучал. Ему, как и всем им, новым повелителям, было не до свободы. Все, что не сулило денег, было им скучно. Он откровенно ждал, когда я закончу, и торопливо поблагодарил меня, как только я замолк. Я понял, что уйду ни с чем. Однако я в нем ошибся. Он был мерзавец, но талантливый мерзавец. И, видно, оценил и хорошо запомнил меня. Всего через 3 месяца он меня позвал. Тогда этих взорвавшихся воров уже никто не поддерживал. Как говорили в предместьях, мы хотим власть, при которой хотя бы едят. И богачи, и роялисты решили, пришла пора покончить с жалкой директорией. Восстали богатые центральные районы Парижа. Они приготовились прийти в Тюильри, где заседали конвент и директория, и смести их, как когда-то, в том же Тюильри восставшая толпа смела королевскую власть. Рабочие окраины угрюмо хранили нейтралитет. Испуганная директория назначила Барраса главнокомандующим вооруженными силами. Это были жалкие силы. И 20 тысяч восставших приготовились легко разгромить 6 жалких тысяч защитников конвента. Что он мог, Баррас, стрелять в толпу? Император презрительно засмеялся. Это было для них табу. Грабить толпу — вот это пожалуйста. И вот тогда Баррас и вспомнил о странном генерале, совершившем что-то героическое под Тулоном. Ночью в мою каморку постучали. Меня привезли в Тюильри. Первый раз я был там. И когда вошел, тотчас понял — я пришел в свой дом. Баррас предложил мне защитить конвент. Он не слишком надеялся на мое согласие, ведь он предлагал мне погибнуть вместе с ними. К его изумлению я тотчас согласился. Тюильри был мой будущий дом, и я сумею его защитить без всяких колебаний. Я решил сделать то, что когда-то советовал жалкому королю. Впереди у меня была ночь. «Как вы намерены защищаться?» — спросил Баррас. «Шпагой. Шпага при мне. И с ней я далеко пойду. Будьте любезны, гражданин, вызвать ко мне командира солдат, охраняющих конвент». Командир пришел. Я сразу его оценил. Он был из тех, кто не боится самого черта. Его звали Иоахим Мюрат. Я приказал ему привезти пушки, стоявшие на площади Саблон. «Если не дадут, добровольно отнимите, убивайте, но пушки должны быть здесь к утру». Этот дьявол сразу повеселел, он рвался в бой. «Я не понимаю, зачем вам пушки?» — спросил Баррас. И в голосе у него был испуг. «Пушки обычно нужны для того, чтобы стрелять», — ответил я. «Вы собираетесь стрелять в людей?» Никогда не забуду восторженный ужас на лице Барраса. Да, я собираюсь исправить ошибку короля, который когда-то не посмел этого сделать. К утру моя батарея ждала восставшее быдло, и вот уже рев приближавшейся толпы, торжествующий вопль черни, поверивший в свою наглую силу. Они уже близко, у церкви святого Роха. И тогда я скомандовал: «Картечью! Пли!» И ступени церкви покрылись трупами. Так я рассеял толпу, наступавшую по узкой улице. В Тулоне я разработал план, но не я отдавал приказ о штурме. Впервые я видел убитых по моему приказу. Трупы. Много трупов, лежавших ничком в разных позах. Сколько их я еще увижу на полях сражений? Запишите. Во мне всегда жил добрый человек, но добрые струны души я заставил замолчать. И они уже больше двух десятилетий не издают ни звука. Хотя... Я подумал, он хочет вычеркнуть. Но он помолчал, потом сказал: «Нет, пожалуй, оставьте». И продолжил: «Вот так Баррас благодаря мне стал спасителем директории и главным в ней действующим лицом. Меня он назначил командующим парижским гарнизоном на случай нового восстания. Как сразу переменилась моя жизнь. Как-то под вечер пришла за деньгами прачка. Обычно она стучала, а я не открывал. Она покрывала меня бранью, я молчал. И в этот раз я дал ей повторить до конца обычное представление, когда ведьма, всласть, осыпав меня самыми последними словами, уже спускалась вниз, я открыл дверь, окликнул ее и протянул деньги. Она лишилась дара речи». Император хохотал. «Клянусь, он жил в том времени». Да, я был теперь влиятельнейший генерал и любимец директории, но оставался также худ, чесотка по-прежнему изнуряла меня, а народ переживал все прелести революции, безудержное воровство новой власти и собственную нищету. На улицах было полно попрошаек, рабочие окраины ненавидели правительство, следовало опасаться нового взрыва. Мне приходилось каждый день воевать с подстрекателями, которые хотели использовать голод для новых волнений, и я расформировал опасную национальную гвардию, изъял оружие у граждан, закрыл якобинскую секцию. Каждый день я патрулировал город в сопровождении офицеров моего штаба. Порой это было очень опасно. Помню, утром у булочной, куда не завезли хлеба, нас окружила яростная толпа. Уже пытались стянуть нас с коней. Полетели камни, и какая-то отчаявшаяся толстенная торговка с пудовыми ручищами вопила: «Бесстыжие эполетчики! Вам бы только набить свое брюхо за наш счет и воровать, а мы подыхаем с голоду!» Но я успел крикнуть в толпу: «По-моему, мамаша ослепла. А ну-ка посмотрите, кто из нас толще, она или я?» Я был худ, как щепка. Толпа разразилась хохотом, и мы поехали дальше. Последние слова ему пришлось повторить. Моя голова упала на руки. «Ба!» — воскликнул он. «Мамзель Ласкас утомилась!» «Хорошо, ступайте спать. Жалкий человек. Завтра мы начнем с 96-го года. Брак с Жозефиной». О, Жозефине! Я знал эту креолку еще на Мартинике.